Глава 10. Солярис Сити. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 25 января 3056 года. В гостинице «Сезам» в обеденном зале, своей формой и убранством скорее напоминавшим старинную башню, рассаживались владельцы боевых клубов. Кай видел их на экране, установленном в его лифте, и убедившись, что все владельцы в сборе, он вышел и направился к ним. Сначала он вошел в небольшой холл с зеркалами вместо стен. Пол холла был устлан ковром, разрисованным черными и красными линиями. У дверей лифта линии сливались, но по мере отдаления превращались в полосы и рисунки. Мифологические животные и древние изречения, вся культура Китая отражалась на ковре полосами черного и красного цветов. Из холла, отражаясь в зеркалах, Кай проследовал в обеденный зал по лабиринту, стены которого были украшены разнообразными изделиями из дерева. Искусно вырезанные решетки и тончайшие работы доски с рисунками, выполненными на рисовой бумаге, отделяли Кая от потайных уютных комнат, предназначенных для конфиденциальных переговоров. Светильники висели очень низко, так что все помещение находилось в полутьме. Комнатки были совершенно незаметны. Догадаться об их существовании можно было только по изредка мелькавшему в стороне золотому отблеску и неяркому красноватому свету. На пороге зала два дракона изображали перевернутую арку. Хвосты их служили опорой для потолка, такого высокого, что в полумраке его даже не было видно. Раскрытые пасти драконов находились почти у самого пола, на расстоянии 3 метров друг от друга. Проходя между ними, Кай услышал легкое шипение и почувствовал прошедший по телу холодок. Но ни то, ни другое его не обеспокоило. Все это было частью системы, которая глушила все звуки в царстве дракона. Никакой шорох или шепот, никакой даже ничего не значащий разговор или случайно оброненное слово не могли выйти за его пределы, если, конечно, нашелся бы смельчак, который рискнул бы что-нибудь записать. Такое могло быть только на Солярисе. Три внутренние стены царства дракона были декорированы искусственными камнями и напоминали горные пейзажи. Даоистские и буддистские храмы, зажженные свечи и прекрасные орхидеи украшали маленькие гроты и пещеры. На камнях росли миниатюрные деревья, а стекающие горные ручейки и речушки наполняли воздух своим журчанием. Они спускались с затемненной высоты темные бассейны, изредка освещаемые всполохами яркого света. Четвертая стена зала была сделана из стекла и открывала панораму на Солярис-Сити. В любом другом городе, где солнце выглядывает из-за облаков хотя бы несколько раз в день, эту больше похожую на пещеру комнату переоборудовали бы в уютное горное местечко и проводили бы в ней детские пикники. На Солярисе же, где облака практически целый день окутывали ее яркие кричащие огни, и где сам город казался прозрачным телом с пульсирующей по нему неоновой кровью, царство дракона было своего рода Олимпом для тех, кто считал себя хозяевами жизни. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» – произнес Кай с осторожной улыбкой, прекрасно сознавая, что собравшиеся в этом зале представляют для него большую опасность, чем даже двое противников на одной арене. Занимая почетное место за массивным столом из черного дерева, он не переставал улыбаться. «Надеюсь, что не доставил вам неудобств, попросив быть моими гостями. Поскольку сейчас моя очередь вести нашу встречу, мне показалось возможным сменить место и пригласить вас сюда». Маленькая женщина, сидящая слева от него, грациозно улыбнулась ему в ответ и пригубила бокал со сливовым вином. «Это нечто неожиданное, Кай. Я ожидал, что ты пригласишь нас в Журавль. Считается, что это лучшее место в Катае». «Я думаю, вам понравится и здешняя атмосфера, и местная кухня. Во всем районе Сезаму нет равного места». Кай сел за стол. «Владелец этой гостиницы, Джордж, давний друг нашей семьи. У него была прекрасная гостиница на Сиане, но война отняла ее у него, и он решил осесть у нас». «Это еще одно из твоих благотворительных предприятий?» – ухмыльнулся мужчина, сидящий за малышкой Фионой Лоудон. Ты берешься за многое сразу. Я уверен, Дрю, что всякая благотворительность должна начинаться с собственного дома. Кая не удивила, что какой уже раз Дрю, Хасик, Девион и Фиона садятся рядом. Оба они были уроженцами Федеративного Содружества. Хотя назвать Дрю человеком, лояльным Девионом, можно было только в порядке шутки. В свою очередь Фиона, женщина проницательная и расчетливая, политикой не занималась. Хотя, возможно, потому и не занималась, что была достаточно умна. Дрю с большой выгодой для себя использовал это ее качество в политической игре, которую он вел вместе со своим дядей Майклом Хасик Девионом против Девионов. Виктор Девион часто шутил, что Дрю использует имя Девионов как приставку к своей фамилии. «Я разрешил Дрю носить фамилию Девионов в память о печальном финале Майкла и в назидание самому Дрю», — говорил принц. «Человек должен помнить, к каким печальным последствиям может привести его чрезмерное увлечение политикой». Томас Делон, Роджер Тандрек и Уинслоу Кинт замыкали компенсационный комитет Ассоциации владельцев боевых клубов Соляриса. Кай никогда раньше не встречал Кинта, и поскольку слышал о доброжелательном к нему отношении со стороны Риана Штайнера, ожидал от него враждебных действий. Сейчас он почти дружески разговаривал с Тандреком, и это тоже ничего хорошего не обещало. Ляоисты не переваривали Кая, и им надоело ждать, когда Вудэнь Тань распилит его на куски. Делон, который сидел в дальнем конце стола, выглядел совершенно спокойным. Это несколько удивило Кая, поскольку представители Синдиката Драконов всегда были центром оппозиции Каю и его политике. До сих пор Кай относил это насчет деформированного чувства собственного достоинства. Они считали все эти перемещения бойцов проявлением их меркантилизма, а не стремлением реализовать свои бойцовские качества.